Пришлось сдать назад. После чего я собирался выйти наружу, но Кари сказал, чтобы я перебрался в салон, а медик перебрался на мое место. После чего медик из бронетранспортера перебрался в кабину грузовика. «Что случилось?» — спросил один из пассажиров. «На нас напали». «Да, мы отбились, и они ушли». «Не совсем так, часто они устраивают двойные засады, часть постреляет и уйдет, а часть сидит тихо и ждет, как только мы вылезем из-под брони, тогда они и начинают стрелять», — сказал Кари. «Хитрые гады». Не стал говорить, что как псион я прекрасно знал, что вокруг нет никого из мохнатых. Они все ушли вглубь джунглей и собрались там в одну группу. Я даже примерно знал, где они находятся, но совсем не собирался рассказывать об этом Кари и остальным, чтобы не выдавать свои способности. Вскоре медик вернулся. «Ну что там?» — спросил его Кари. «Один тяжелый. Скорее всего, не дотянет до капсулы. Второй средней тяжести. Кровь остановил, но нужно обоих в капсулы», — ответил медик. «Понятно». Кари вызвал Шарила и передал ему слова медика. «Мне же он показал знаками, чтобы я возвращался на водительское место. Мы постояли еще немного, и конвой двинулся дальше. Кари, можно проверить, я вроде подстрелил одного из мохнатых». Спросил у него, как только мы тронулись дальше. «Хочешь сходить проверить?» «Нет, просто подъехать туда и посмотреть. Он вроде вон туда свалился. Интересно, как выглядит?» «Да». «Вряд ли ты попал, но давай подъедем и посмотрим. Как ты его только сумел рассмотреть среди этой растительности?» «Так он в нас выстрелил. Заметил, откуда он в нас выстрелил, и туда зарядил с обеих пушек. Я вот ничего не сумел заметить. Впрочем, он стрелял в тебя. Он и попал. Повезло, что бронестекло выдержало. Специально такие заказали. Я подъехал и остановился, осмотрев место, куда он свалился. Тушка обнаружилась там, где и упала. Ну что? Говорил я тебе, удрали. Да нет, лежит. Сколько, ты говорил, платят за его оружие? Целое. Вроде да. 50 000. Хочешь рискнуть и выйти? Да запросто, но там какая-то штука лежит рядом с ним, и вроде она живая. Так пристрели ее. Открыв водительскую дверь, засадил в нее 4 заряда из бластера. Вроде она перестала шевелиться. Тогда я спрыгнул из кабины и, сделав 2 шаг, подошел к ним, держа на прицеле, осторожно пнул эту штуку носком ботинка. «И чего ты там стоишь?» — спросил Кари. Повернув голову, я увидел, что он занял мое место в бронетранспортере и с интересом следит за моими действиями. «Да думаю, прикончил я эту штуку или нет?» «Прикончил. Она бы тебя близко к нему подпустила». «Да не стой ты столбом, забирай мохнатого и поехали». «Его?» «Не бойся, не укусит он тебя. Тащи его сюда, в салон закинем. Он нам нужен. Послужит наглядным пособием для новеньких». «Понял». Мохнатому плазма попала в бок и продела в нем приличного размера дыру. Шерсть у него была густой и черной с зеленым отливом. На нем оказалось несколько тоненьких ремешков, их с помощью в районе пояса крепился нож, а на спине обнаружился приличного размера мачете. Оружие, из которого он стрелял, лежало в нескольких метрах дальше. Мохнатый, после того, как свалился с лианы, еще пытался ползти, но далеко уползти не смог, умер. Перед смертью он попытался спрятать оружие, но сил отбросить оружие под куст у него уже не хватило. Он отбросил оружие, но не добросил до куста. Подобрав оружие и ухватив его за лапу, потащил его к бронетранспортеру. Он оказался не тяжелым, в салон его закидывать не хотелось, он был в грязи, а салон — чистым, но приказ есть приказ. Открыв дверь, закинул его в салон. Не успел закрыть наружные двери, как мохнатого окружили со всех сторон. Сам же я вернулся к водительской двери и спросил у Кари, а эту штуку забирать? Нет. Забирайся обратно. Догоняем. Нас уже потеряли, и стал освобождать мое место. Давай, жми. Сейчас догоним. Что у вас произошло? Спросила панель голосом Шарила. Все в порядке у нас, ответил ему Кари. Догоняем вас. А чем вызвана остановка? Ты не поверишь. Блес мохнатого подстрелил. Мы остановились и забрали тело. Мохнатый с оружием оказался. Так что ему сейчас премия от умников положена. Вот везунчик. Первый день на планете, а уже так повезло. Блес, с первым мохнатым тебя. Спасибо, ответил ему. Вскоре мы догнали колонну. Глава 6, Кари, а что за многоножка лежала рядом с мохнатым? Это карилия, так вроде они правильно называются. Мохнатые на них передвигаются. Они опасны. Ты жвала у них видел? Конечно. Может прикусить руку или ногу, хотя в целом не особо опасны. Один выстрел в голову, и они умирают. Они очень преданы мохнатым и до последнего будут охранять своего наездника. Наездника? мохнатые, что верхом на них передвигаются. Да. Эти кары очень быстры, в отличие от самих мохнатых. Они быстро передвигаются по лианам. Сами мохнатые так не могут, лапы у мохнатых короткие, и без них они быстро не могут передвигаться. Сам я прокрутил в голове запись и ничего похожего на упряжно убитой многоножки не заметил. А этот мохнатый самец или самочка? И мы с Кари оба удивленно посмотрели назад. Оказалось, это медик поинтересовался. Думал, его Кари сейчас пошлет куда подальше, судя по выражению его лица, он собирался именно так поступить, но он весьма вежливо поинтересовался. «Док, а ты с какой целью интересуешься?» «Просто интересно стало», — ответил медик. «Док, тебе вообще должно быть все равно, но раз ты спросил, отвечу. У них нет полов, как у нас. Они гермафродиты. Подробностей не знаю, не спрашивай». После чего вновь опустил бронепримычку. «Кари, я не понял, а почему мне повезло? Думаешь, легко попасть в мохнатого? Как правило, если и попадаем в кого-то, то почти ничего от них не остается. Ты же удачно попал. Оружие у них обычно в таком же состоянии нам достается, оплавленным и ни к чему не пригодным. К тому же и у большинства мохнатых нет плазмы. У большинства луки или копья бывают трубки с отравленными дротиками. Эти нас специально поджидали. Знали, что будем здесь возвращаться. Поэтому тебе повезло, считай, первая стычка и сразу трофей. А откуда у них ножи? Они что, умеют обрабатывать металл? Думаю, оттуда же, откуда и плазменное оружие. Этого никто не знает. Думаю, наши умники готовы много заплатить за эту тайну, но мохнатые это тщательно скрывают. Они что говорят? В нашем понимании, они не говорят. Только рычат. Моё пси говорило мне другое, эти мохнатые умеют общаться, договорились ведь они как-то встретиться в одном месте. Мы больше часа ползли дальше. Когда мы выползли из джунглей, Кира сразу напрягся и стал вращать орудиями бронетранспортера явно в поисках мохнатых. Впрочем, он зря волновался, никто больше на нас не захотел нападать, и через открытые ворота мы въехали на огороженную территорию. Здесь танки нас покинули.